Глава 45. Нина. В течение всего ужина Мэгги действует мне на нервы. Не своими выходками, нет. Сегодня она выбрала другую тактику. Она молчит, и это дико раздражает. В прошлый раз такое поведение закончилось пинком мне в лицо и другими неприятностями. Правда, весь ход событий я не помню. Однако надеялась, что Мэгги сделала выводы и не станет повторять своих ошибок. Видимо, напрасно. Она молчит и безучастно смотрит в стену. Я бросаю на нее взгляд. В проигрывателе снова крутится альбом хитов Аппа. Он даже меня уже порядком бесит. Поначалу я запускала его, чтобы помучить Мэгги, потому что эти мелодии напоминают ей об отце, как и мне. А она ненавидит все, что с ним связано. Теперь, по прошествии 2 лет, навязшие в зубах мелодии раздражают нас обеих. Мне нужно узнать, что у нее на уме, ради собственной безопасности. Вдруг замечаю, забыв на секунду об осторожности, как сильно она постарела за последнее время. Волосы и брови стали совсем седыми, а кремовый джемпер свисает с костлявых плеч, как простыня, делая ее похожей на мультяшного призрака. На мгновение я представляю себя Брюсом Уиллисом из 6-го чувства, который ужинает со своей мертвой женой. А вдруг я окончательно сошла с ума, и она лишь плод моего воображения? И даже спросить не у кого, так это или нет. Я почти разделалась со своей порцией, а ее ужин остается нетронутым. Мэгги раскладывает бифстроганов и грибы по тарелке, словно фишки на рулеточном столе в казино. Когда ее вилка звякает о фарфор, мы обе вздрагиваем с непривычки. Я больше не ставлю ей пластиковую посуду. Своеобразный символ молчаливого перемирия. «С едой все в порядке?» Многозначительно спрашиваю я, чтобы заполнить гнетущую пустоту. «Да, все чудесно», говорит она и одаривает меня своей фирменной улыбкой, делая вид, будто все хорошо, хотя на деле летит к чертям. Точно так же она улыбалась, когда исчез отец, вроде как извиняясь и одновременно пытаясь скрыть что-то фатальное. «Я купила свежий фарш вместо замороженного и сама приготовила соус», продолжаю я. Рецепт взяла из книги Джейми Оливера. Джеймс Тревор Оливер. 1975 год рождения. Английский повар и ресторатор. Медиазвезда. «Да, вкусно», — откликается Мэгги с той же кривоватой улыбкой. Это последняя капля. Я кладу столовые приборы на тарелку и промокаю уголки рта салфеткой. «Что случилось?» «Я же вижу, ты чем-то обеспокоена». «Нет, ничего подобного», — отвечает она, но в глаза не смотрит. «Мам», продолжаю я и тут же поправляюсь. «Мэгги, давай не будем притворяться, я не идиотка». Она делает глубокий вдох и отодвигает тарелку. Нашла у себя уплотнение в груди. «Уплотнение?» Повторяю я озадаченно и пытаюсь понять по ее лицу, не врет ли она. «Да, в левой». «Большое?» «С горошину». «Когда?» «Несколько дней назад». «Почему сразу не сказала?» «Не хотела беспокоить». «Верить ей на слово не могу. Есть только один способ узнать наверняка». «Покажи». «По-моему, она расстроена тем, что я не верю, но отступать я не собираюсь, как истинный диктатор». Мэгги стаскивает джемпер и остается сидеть с обнаженной грудью. «Такой беззащитный. Я ее еще никогда не видела». «Где?» — спрашиваю я, подходя к ней ближе и протягиваю руку. Она показывает, и я сразу ощущаю уплотнение между большим и указательным пальцами. «Черт!» — вырывается у меня. «Можно одеться?» Киваю и возвращаюсь на место. Мы обе молчим. Меня одолевает беспокойство, причем самое эгоистичное. Эта новость поставила меня в крайне затруднительное положение. Мой план заключался в том, чтобы держать Мэгги наверху либо 21 год, либо до самой смерти, в зависимости от того, какой срок выйдет раньше. Учитывая ее возраст, более вероятен второй исход. Однако я никогда не думала, что он наступит так рано. И это застает меня врасплох. Неожиданно чувствую укол совести. А вдруг ее болезнь — моя вина? Постоянный стресс из-за заключения вполне мог спровоцировать рак. И тут же отдергиваю себя. Нет, маловероятно. От этой болезни умерло как минимум 3 поколения женщин в ее семье. Вот почему Мэгги с раннего возраста приучила меня регулярно проверяться. И осознавая риск, я никогда не пропускаю маммографию. Но, собственно говоря, с чего я вообще предполагаю самое худшее? Фурункул, киста, уплотнения бывают не только при раке. Хотя на деле истинная его сущность не имеет никакого значения. Уплотнение есть, оно реально, и я не знаю, что делать. Мне хочется связаться с Бобби, поделиться с ним, посоветоваться. Но я даже этого не могу. Если открыть эту банку с червями, закрыть ее уже не получится. Да и вряд ли он поймет, почему я так поступила с матерью. К тому же нечестно делать его соучастником. Мэгги и так причинила ему достаточно зла.